Он снова улыбнулся, развел пухлыми руками. «Это все, что я могу вам сказать, маленькие воины. Ну а теперь бегите. Несомненно, мы скоро увидимся снова, когда вы растеряете свои драгоценные дары». Он снова хохотнул и скрылся в кладовой. Эхо его хохота преследовало их, пока Соллис гнал их из подвала своей розгой. Столб был 6 футов в высоту и выкрашен в красный цвет наверху, в синий посередине и в зеленый у подножия. Таких столбов было 20 штук. Они стояли по всему тренировочному полю немыми свидетелями их мук. Соллис расставил мальчишек напротив столбов и приказал бить деревянным мечом по тому цвету, который он назовет. «Зеленый, красный, зеленый, синий, красный, синий, красный, зеленый, зеленый». У Ваэлина заболела рука уже после первых нескольких минут, но он продолжал рубить изо всех сил. Баркус после нескольких взмахов на миг опустил руку и был осыпан градом ударов розгой, которые стерли с его лица привычную улыбку. По лбу у него потекла кровь. «Красный! Красный! Синий! Зеленый! Красный! Синий! Синий!» Ваэлин обнаружил, что руке не так больно, если в последний момент изменить угол удара и как бы разрезать столб клинком, вместо того, чтобы просто ударять по нему. Солис подошел и встал позади него. Спина зачесалась в ожидании удара, но Солис постоял, посмотрел, хмыкнул и отошел, чтобы наказать Норту за то, что тот рубанул по синему вместо красного. «Уши прочисти, шут гороховый!» Норта получил удар по шее и сморгнул слезы, не переставая сражаться со столбом. Солис заставил их упражняться так несколько часов. Свист его розги был резким контрастом мерному стуку мечей о столбы. Через некоторое время он заставил их поменять руки. «Братья ордена сражаются обеими руками», — сказал он им. «Потеря конечности — не оправдание для трусости. Еще один бесконечный час или даже больше, и он велел им остановиться и взял вместо розги деревянный меч. Этот меч, как и их собственный, был азраильского образца с прямым клинком и рукоятью в 1,5 ладони. Тонкий изогнутый отросток гарды прикрывал рукоять, защищая пальцы. Ваэлин разбирался в мечах. В доме его отца над камином в трапезном зале их висело множество, и у мальчишки чесались руки их подержать, хотя он ни разу не решился к ним прикоснуться. Разумеется, те мечи были куда больше этих деревянных игрушек. Клинки больше ярда в длину, побитые и порубленные. Их регулярно точили, но лезвия оставались неровными от того, что точильный камень сглаживал многочисленные зарубки и зазубрины, полученные мечом на поле боя. Примечание. Ярд — 3 фута, примерно 91,5 сантиметра. Конец примечания. Один из мечей всегда притягивал его взгляд сильнее остальных. Меч висел высоко, там, куда ему было не дотянуться, и клинок смотрел вниз, прямо ему в нос. Это был довольно простой клинок, азраэльский, как и большинство остальных, и не такой изысканный, как некоторые другие, но, в отличие от них, его клинок не носил следов правки. Он был отполирован до блеска, но все зарубки, царапины и зазубрины, портящие сталь, так и остались нетронутыми. Ваэлин не решался спрашивать об этом у отца, и потому отправился с этим к матушке. Хотя трепет он испытывал почти такой же, он знал, что мать ненавидит отцовские мечи. Он нашел ее в гостиной за чтением, как это часто бывало. Это было в самом начале ее болезни. Лицо у нее сильно осунулось, и Ваэлин поневоле пялился на него. Когда он проскользнул в комнату, она улыбнулась и похлопала по сиденью рядом с собой. Она любила показывать ему свои книжки. Он смотрел картинки, а она рассказывала ему про веру и королевство. Мальчик сидел, терпеливо слушая историю Керлиса Неверного, обреченного на вечную погибель за то, что он отверг наставление ушедших. Пока она не умолкла достаточно надолго, чтобы он успел задать вопрос: «Матушка, а отчего отец не правит свой меч?» Она остановилась на середине страницы, не глядя на сына. Молчание затянулось. И Ваэлин уже подумал было, что матушка решила перенять отцовское обыкновение просто не слышать его вопросов. Он хотел было извиниться и спросить разрешения уйти, когда она сказала: «Это меч который твой отец получил, вступив в королевское войско. Он много лет сражался им, пока рождалось королевство, и когда война была окончена, король сделал его мечом королевства. Вот почему ты носишь имя Ваэлин Аль Сорна, а не просто Ваэлин Сорна. Отметина на клинке — это история того, как твой отец сделался тем, кем он стал. Потому он и оставил его, как есть. — Сорна, очнись! — рявканье Солиса вернуло его к действительности. — Так, крысья морда, ты будешь первым, — сказал он Каэнису, жестом приказав хрупкому мальчишке встать напротив себя. — Я буду нападать, вы обороняться. И так до тех пор, пока кто-то из вас не отразит удар. А потом Солис как будто расплылся. Движение его было так стремительно, что и не уследишь. Его меч вылетел вперед и ударил Каэниса прямо в грудь, прежде чем тот успел хотя бы поднять свой меч. Мальчик растянулся на земле. — Позор, Низа! — коротко бросил Солис. — Теперь ты. Как тебя там, Дентос? Дентос был астралицей, долговязый парнишка с жидкими волосами. Говорил он с густым западно-ренфаэльским выговором, который Солис находил, мягко говоря, малоприятным. «Дерешься ты не лучше, чем говоришь», — заметил он после того, как его ясеневый клинок стукнулся о ребра Дентоса, и тот, задыхаясь, рухнул на землю. «Джешуа, ты следующий». Баркусу удалось увернуться от первого молниеносного выпада, но его ответный взмах не попал по мячу наставника, и он рухнул от удара, подсекшего ему ноги. Следующие двое мальчишек быстро сменили друг друга, так же, как и Норта, хотя тому почти удалось увернуться от выпада, что, впрочем, не произвело на Солиса особого впечатления. «Этого маловато будет». Он обернулся к Ваэлину. «Давай покончим с этим, Сорна». Ваэлин встал напротив Солиса и стал ждать. Солис встретился с ним взглядом, холодным взглядом, требующим внимания. Бледные глаза приковывают к месту. Ваэлин ни о чем не думал, он просто сделал, шагнул в сторону, вскинул меч, и его клинок с громким треском отразил выпад Солиса. Ваэлин отступил назад, держа меч наготове для нового удара, стараясь не обращать внимания на ошеломленное молчание остальных, думая только о следующей атаке мастера Солиса. Тот наверняка почувствовал себя униженным и разозлился, но атаки не последовало. Мастер Солис просто убрал свой деревянный меч и велел им собирать вещи и идти за ним в трапезную. Ваэлин опасливо наблюдал за ним, пока они шли через тренировочное поле и через двор, высматривая внезапное напряжение, предвещающее новый удар розгой. Но Солис оставался мрачен и невозмутим. Ваэлину просто не верилось, что наставник проглотит обиду, как ни в чем не бывало, и мальчик пообещал себе держаться на чеку, чтобы неизбежное наказание не застигло его врасплох. Обед их несколько удивил. В трапезной было полно мальчишек, и там царил гомон голосов, болтающих обо всякой ерунде, как то свойственно юношеству. За столы садились по возрасту, так что самые младшие сидели ближе к двери, там, где сильнее всего тянуло сквозняком. Старшие же в дальнем конце зала, ближе к столу мастеров. Мастеров было всего около 30. Мужчины с суровым взглядом, в большинстве своем молчаливые, многие в шрамах, некоторые с багровыми следами ожогов. У одного, который сидел на краю стола и спокойно ел свой хлеб с сыром, как будто весь скальп был содран с головы. Только мастер Греалин выглядел жизнерадостным и хохотал от души, сжимая в кулаке куриную ножку. Прочие мастера либо не обращали на него внимания, либо вежливо кивали в ответ на все шуточки, которые он отпускал. Мастер Солис подвел их к столу, ближайшему к двери, и велел садиться. За столом уже сидели группки мальчишек, примерно их возраста. Те прибыли на несколько недель раньше и уже некоторое время занимались под руководством других наставников. Ваэлин обратил внимание, что некоторые смотрели на них свысока и с насмешкой, ухмыляясь и подталкивая друг друга, и ему это совсем не понравилось. «Можете разговаривать свободно», — сказал им Солис. «Ешьте сколько хотите, но не швыряйтесь едой. У вас час времени». Потом наклонился и тихо сказал Ваэлину: «Будешь драться, костей не ломать». И с этими словами он удалился, чтобы присоединиться к остальным мастерам. Стол ломился от блюд с жареной курицей, с пирожками, с фруктами, с хлебом, с сыром, даже со сладкими булками. Это пиршество представляло собой резкий контраст с суровым аскетизмом, который Вейлин до сих пор видел здесь повсюду. Прежде ему всего раз случалось видеть так много еды в одном месте. Это было в королевском дворце, и ему тогда почти ничего есть не разрешили. Поначалу они сидели молча, отчасти ошеломленные таким количеством яств, но в первую очередь просто от смущения. В конце концов, они тут были новичками. «А как ты это сделал?» Вейлин поднял глаза и обнаружил, что это Баркус, плотный нильсаэлец, обращается к нему из-за горы разделяющих их печений. «Что? Ну как ты сумел отразить удар?» Другие мальчишки пристально смотрели на него. Норта промокал салфеткой губу, рассеченную ударом Солиса. Вейлин не мог понять, завидуют они или злятся на него. «Все дело в его глазах», — сказал он, потянулся за кувшином с водой и плеснул себе в простой оловянный кубок, стоящий рядом с его тарелкой. «А что у него с глазами?» — спросил Дентос. Он взял булочку и откусывал ее большими кусками. Когда он говорил, с губ у него фонтаном летели крошки. «Ты что, хочешь сказать, ты видел там тьму?» Норта расхохотался, Баркус тоже, но остальные мальчишки, похоже, похолодели. Все, кроме Каэниса, который положил себе немного курицы с картошкой и всецело сосредоточился на еде, как будто не обращая внимания на разговор. Вейлин заерзал на сиденье. Ему не нравилось быть в центре внимания. «Он сковывает тебя взглядом», — пояснил он. «Он пялится на тебя, ты пялишься в ответ, застываешь на месте. И тут он атакует, пока ты еще соображаешь, что он задумал. Не смотрите ему в глаза. Смотрите на ноги и на меч». Баркус укусил яблоко и хмыкнул. «Знаете, а он прав. Я так и подумал, что он пытается меня загипнотизировать». «Что значит загипнотизировать?» — спросил Дентос. «Это похоже на магию, но на самом деле это просто фокус», — ответил Баркус. «В прошлом году на летней ярмарке был дядька, который заставлял людей думать, будто они свиньи. Они у него рыли носом землю, хрюкали и валялись в навозе». «Как?» «Не знаю. Это какой-то фокус. Он махал у них перед носом какой-то штучкой и что-то им шептал. А потом они делали все, что он им скажет». «А как ты думаешь, мастер Солис так может?» — спросил Дженнис, мальчик, про которого Солис сказал, что он похож на осла. «О, Вера, да кто его знает? Я слыхал, орденские мастера знают много темных штучек, особенно в шестом ордене». Баркус придирчиво осмотрел куриную ножку и откусил большой кусок. «Похоже, они и в готовке разбираются неплохо. Они заставляют нас спать на соломе и лупят с утра до вечера, но зато кормят от пуза». — Ага, — согласился Дентос, — совсем как собаку дяди Сима. Все недоумевающе умолкли. — Собаку дяди Сима? — переспросил Норта. Дентос кивнул, деловито жуя пирожок. — Ворчуна. Лучший бойцовый пес во всех западных графствах. Одержал 10 побед, пока ему не разорвали глотку прошлой зимой. Уж как дядя Сим его любил! У него своих ребят было четверо, от трех разных баб, заметьте. Но собаку эту он любил больше всех и кормил ворчуна раньше, чем любого из детей, и куски ему доставались самые лучшие, заметьте. Ребятам, бывало, похлебки нальет, а пса чистым мясом кормит. Он криво усмехнулся, старый паскудник. Норта ничего не понял. Ну и при чем тут это? Какая разница, чем какой-то ренфаэльский мужик кормит свою собаку? Чтобы он лучше дрался, объяснил Вейлин. От сытной еды вырастают сильные мышцы. Поэтому боевых коней кормят отборной пшеницей и овсом и на пастбище не выгоняют. Он кивнул на еду на столе. Чем лучше нас будут кормить, тем лучше мы будем сражаться. Он посмотрел Норте в глаза. И тебе, пожалуй, не стоит обзывать его мужиком. Мы тут все мужики. Норта холодно уставился на него в ответ. Ты не имеешь права тут верховодить, Альсорна. Может, твой отец и владыка битв, но... У меня нет отца, и у тебя тоже. Вайлин взял булочку, в животе у него урчало. С этим покончено. Они умолкли, сосредоточившись на еде. Вскоре за одним из столов завязалась драка, тарелки с едой полетели во все стороны, замелькали кулаки и ноги. Некоторые мальчишки тотчас ввязались в драку, другие сбежались посмотреть, подначивая дерущихся. Большинство остались сидеть на своих местах, некоторые даже не смотрели в ту сторону. Драка продолжалась несколько минут, пока, наконец, один из мастеров, крупный человек с содранным скальпом, не подошел ее разнять, угрюмо и умело размахивая увесистой палкой. Мальчишек, которые были в самой гуще свалки, осмотрели на предмет серьезных увечий, утерли разбитые носы и губы и отправили обратно за стол. Одного избили до потери сознания, и двоим мальчишкам было велено отнести его в лазарет. Вскоре трапезная вновь заполнилась гулом голосов, как будто ничего и не случилось. «Интересно, много ли битв нам придется повидать?» — сказал Баркус. «Цельную кучу», — ответил Дентес. «Ты же слышал, чего говорил толстый мастер?» «А говорят, воины в королевстве — дело минувшее», — сказал Каэнис. Он впервые подал голос и как будто опасался высказывать свое мнение. «Может быть, нам вовсе и не придется участвовать в битвах?» «Воинам конца не будет», — сказал Вейлин. Так говорила его матушка, точнее, она кричала это отцу во время очередной ссоры. Это было до того, как отец уехал в последний раз, до того, как она заболела. Поутру приехал королевский гонец с запечатанным письмом. Отец его прочел и принялся собирать оружие и велел конюху седлать его лучшего боевого коня. Мать Ваэлина расплакалась, и они с отцом ушли в ее гостиную, чтобы не ссориться при Ваэлине. Слов отца он не слышал, тот говорил тихо, пытаясь успокоить матушку. Но она ничего и слышать не желала. «Вернешься? В спальню ко мне не приходи», — бросила она. «От тебя разит кровью, меня тошнит от этого запаха». Отец сказал что-то еще, все тем же примирительным тоном. «Ты и в прошлый раз так говорил, и в позапрошлый», — отвечала матушка. «И скажешь это еще и еще раз, этим воинам не будет конца». А потом она снова расплакалась, и в доме воцарилась тишина до тех пор, пока отец не вышел от нее. Он мимоходом погладил Ваэлина по голове и сел на приготовленного для него коня. Когда он вернулся 4 долгих месяца спустя, Ваэлин заметил, что родители спят в разных комнатах. После трапезы настало время службы. Блюда и тарелки унесли прочь, и все сидели молча, пока аспект зачитывал догматы веры отчетливым звонким голосом, разносящимся по всему залу. Невзирая на мрачное настроение, Ваэлин обнаружил, что слова аспекта, как ни странно, воодушевили его. Они напомнили ему о матушке и о силе ее веры, от которой она ни разу не отступилась за все время своей долгой болезни. Ваэлин мимоходом спросил себя, отправили бы его сюда, если бы она была жива, и абсолютно уверенно ответил, что она бы этого ни почем не допустила. Завершив чтение, аспект велел им предаться молчаливым размышлениям и возблагодарить ушедших за их благодеяние. Ваэлин обратился к матери, сказав ей, как он ее любит, и попросил не оставлять его в грядущих испытаниях. Он с трудом сдержал слезы. Похоже, первым правилом ордена было, что самым младшим всегда достается самая противная работа. А потому после службы Солис отвел их в конюшню, где они 4 часа выгребали навоз. Потом пришлось возить этот навоз в тачках на компостные кучи в огородах мастера Сментиля. Сментиль был очень высокий человек, который, похоже, не умел говорить, и объяснял им, что от них требуется, лихорадочно размахивая перепачканными в земле руками и издавая странное гортанное мычание, с помощью которого он давал понять, правильно они делают или нет. С Солисом Сментиль общался иначе, с помощью сложной системы жестов, которые Солис, похоже, понимал сходу. Огороды были огромные, они занимали не меньше гектара земли за стенами и состояли из длинных ровных грядок с капустой, репой и прочими овощами. Там же был маленький садик, обнесенный каменной стеной. Поскольку на дворе был конец зимы, мастер как раз обрезал деревья, и одним из дел, которые поручили мальчишкам, было собрать обрезанные ветки на растопку. Волоча корзины с растопкой в цитадель, Ваэлин решился задать мастеру Солису вопрос. «Мастер, а почему мастер Сментиль не говорит?» Он был готов получить в ответ удар розгой, но Солис лишь косо взглянул на него. Они еще некоторое время шли молча, прежде чем Солис ответил. Лонаки отрезали ему язык. Вайлин невольно содрогнулся. О лонаках он слышал, о них все слышали. Минимум один меч из коллекции его отца был привезен с войны с лонаками. Это были дикие люди, которые жили в горах далеко на севере и частенько совершали набеги на хутора и деревни Ренфаэля, грабя, насилуя и убивая с веселой свирепостью. Иногда их называли «люди-волки», потому что, по рассказам, у них росла шерсть и клыки, и они пожирали плоть своих врагов. «А почему же он еще жив, мастер?» — спросил Дентес. «Мой дядя Тем воевал с лонаками, так он рассказывал, что они пленных живыми не выпускают». На Дентеса Солис посмотрел куда более косо, чем на Ваэлина. Он бежал. «Он отважен и находчив. Орден может гордиться им». «Ну, довольно болтать!» — он хлестнул Норту розгой по ногам. «Не волочи ноги, Сендаль!» После хозяйственных работ снова настал черед упражнений с мечом. На этот раз Солис исполнял последовательность движений, а они должны были повторять за ним. Если кто-то ошибался, он заставлял их со всех ног бегать вокруг поля. Поначалу они только и делали, что ошибались, и им пришлось порядком побегать. Но под конец правильно у них получалось уже чаще, чем неправильно. Солис объявил отбой, когда небо начало темнеть. Они вернулись в трапезную и поужинали хлебом с молоком. Разговоров было почти не слышно, все слишком устали. Баркус отпустил несколько шуточек, Дентес рассказал еще одну байку про своего очередного дядюшку, но никто особо не слушал. После ужина Солис заставил их бегом подняться по лестнице в спальню и выстроил их запыхавшихся, усталых, изнемогающих. «Ваш первый день в Ордене подошел к концу», — сказал он им. «Согласно уставу Ордена, утром вы можете уйти, если хотите. Дальше будет только тяжелее, так что подумайте хорошенько». И оставил их одних отдуваться при свете свечи и думать о завтрашнем утре. «Как вы думаете, тут яйца на завтрак дают?» — спросил Дентес. Позднее, когда Ваэлин ворочался на своей соломенной постели, он обнаружил, что не может заснуть, несмотря на усталость. Баркус храпел, но уснуть мешало не это. Его мысли были поглощены колоссальной переменой, которая произошла в его жизни всего за один день. Отец отказался от него, сунул его в это место, где бьют и учат умирать. Очевидно, отец ненавидит его, желает, чтобы это напоминание об умершей жене не попадалось ему на глаза. Что ж, он тоже умеет ненавидеть. Ненавидеть нетрудно. Ненависть поможет ему выстоять, если любви матери окажется недостаточно. «Верность — наша сила!» Он беззвучно, насмешливо фыркнул. «Пусть верность будет твоей силой, отец, а моей — ненависть к тебе». Кто-то плакал в темноте, роняя слезы на соломенную подушку. Кто это был? Норта, Дентес, Каэнис? Не поймешь. Всхлипывания звучали заброшенным, бесконечно одиноким контрапунктом к размеренному, похожему на скрип пилы, храпу Баркуса. Ваэлину тоже захотелось расплакаться. Захотелось пролить слезы и упиться жалостью к себе, но слез не было. Он лежал без сна, беспокойно ворочался, сердце так отчаянно колотилось от сменяющих друг друга приступов ненависти и гнева, что мальчик подумал, будто оно вот-вот прорвет ребра. Его охватил ужас, от ужаса сердце заколотилось еще отчаяннее, на лбу выступил пот, грудь залило потом. Это было кошмарно, невыносимо. Надо выйти отсюда, убраться отсюда подальше. «Ваэлин!» — голос. Имя, произнесенное во тьме, отчетливо, четко, как наяву. Сердцебиение тут же успокоилось, он сел, обводя взглядом темную комнату. Страха не было, голос был ему знаком, голос его матери. Ее тень явилась к нему, явилась утешить его, утешить и спасти. Больше она не появлялась, хотя он напрягал слух в течение часа, больше он ничего не слышал. Но Ваэлин знал, что не ошибся. Она приходила. Он улегся на неудобный колючий тюфяк, и усталость, наконец, взяла над ним верх. Плач утих, и даже Баркус стал храпеть потише. Ваэлин погрузился в безмятежный сон без сновидений.